Глава 15. Принцип «займи бойца делом» исповедуется в любых войсках любых армий мира. Главный его проводник – мы, сержанты. И мы проводим его в жизнь непревзойденной тщательностью и изощренной жестокостью. Мы заставляем бойца жить по законам корпуса. Мы добиваемся своего не мытьем, так катанием. От нас невозможно укрыться, мы все время рядом. Мы знаем, чем дышит боец, чем он живет, что любит, чего боится, кто его мать и какие женщины ему по вкусу. Какое упражнение на стрельбище дается ему лучше всего. В какого бога верят, на что копят деньги и куда их тратят, и мы используем каждую крупицу своих знаний для того, чтобы надавить побольнее, прижать, заставить солдата сделать по-нашему. И мы всегда добиваемся своего, всегда. В этой игре нет запрещенных приемов, каждый из нас в своем подразделении безраздельно могуществен. В свое время я владел этой жестокой наукой в совершенстве, мое отделение сплошь из мужиков, уж так вышло. Не то, что я был шовинистом, у нас этого нет. Но все же командовать морпехами в юбках мне тяжелее. Хотя о чем это я? Какие юбки? Бой бабы в бронекостюме отличить от мужика можно разве что по табличке с именем на груди. Остальное нивелируется броней до полной неузнаваемости. По стати и росту женщины рядовые не слишком уступают мужчинам. Сказываются программа единых стандартов при подготовке личного состава. Мое отделение это 9 лбов, я 10-й. Упертый, непробиваемо упрямый крамер, пулеметчик, жилистый салага Гот, его второй номер, мой заместитель Трак, капрал. Молчаливые и малоподвижные, как все, снайперы, Кол, белобрысый Чавес с языком без костей. Рот его не закрывается ни на минуту, я частенько с трудом сдерживаю, чтобы не убавить ему зубов. Паркер, старший второй огневой группы, такой же кряжистый бык, как и Крамер. Паркер таскается со здоровенной дурой, словно в насмешку именуемой базукой, и 8 зарядами к ней. На самом деле его базука калибром и весом скорее напоминает безоткатное орудие. Его помощник Калина, рыжий как медведь, с огромными залысинами над высоким лбом. Крепыш Нгава, единственный чернокожий в отделении. Наш санинструктор, док в простонародье по кличке Мышь. Кроме обязательных в поле лекарств и набора первой помощи, он таскает с собой заправки к аптечкам, в том числе стимы, боевые коктейли или попросту дурь, что автоматически делает его уважаемым человеком. Все, кроме Гота, в разное время отмотали в корпусе по 2-3 срока. Нас приводят в кондицию такими темпами, что впору сдохнуть, словно хотят за несколько недель наверстать то, что мы пропустили за годы гражданской расслабухи. На штабном языке этот процесс называется «слаживанием подразделения». Такое невинное определение, от которого на ум непосвященному приходят разве что тесты на психологическую совместимость. Говоря же простым солдатским языком, нас дрючат минута за минутой, днем и ночью. Испытывают на излом и на разрыв. Сегодня мы совершаем очередной пеший марш-бросок в составе батальона. Часто оглядываясь, я бегу в голове отделения. За мной топает тяжело груженный крамер. Позади него с хрипом хватает воздух Гот. Трак замыкающим. На занятиях нам не разрешают использовать мускульные усилители. Мы старательно изображаем бег, тяжело переставляя ноги, шаг за шагом, километр за километром. В полной боевой нагрузке мы больше похожи на передвижные скобины и лавки, чем на солдат. Столько всего на нас навешано. Походные ранцы, палатки, подсумки с магазинами, подсумки для гранат, подсумки для кассет к подствольнику. Мягкие фляги с водой, штык-ножи, рулоны понча, дымовые шашки, одноразовые сигнальные ракеты, фонари, свернутые пластиковые мешки для создания укреплений. Мы топаем и топаем, в едином ритме, полушага-полубега. Колени подгибаются от тяжести, и тонны барахла на нас поскрипывают, позвякивают, побулькивают. Трещит под сотнями подошв валежник, и все это в такт шагам. И от этого звук от батальона на марше такой, словно древний паровоз тяжело катится по просеке, пыхая паром и ломая кусты. Чтобы не давать нам скучать, комбат то и дело подбрасывает вводные, то организовывает нападение на фланговый дозор, то обнаруживает засаду противника, и тогда с матами, проваливаясь в кротовые норы и цепляя ранцами за колючий кустарник, мы сходу разворачиваемся в боевые порядки и цепью контратакуем сквозь частокол подлеска. Демонстрируя тактику огневого превосходства, мы часто стреляем на бегу, и от наших очередей густой кустарник впереди разлетается зелеными брызгами, а путь наш отмечает сотни трупиков отстрелянных магазинов. А потом мы сближаемся настолько, что бой переходит в фазу ближнего подавления, и мы одного за одним зашвыриваем в заросли увесистые металлические яйца, с облегчением избавляясь от лишнего груза, и тут же примкнув штыки с яростными воплями, от которых нам самим становится страшно и которые никто кроме нас не слышит, за закрытыми наглухо шлемами стремимся сойтись с невидимым врагом в рукопашную, но врага почему-то нигде нет. Видимо, он в страхе удрал, еще при первых выстрелах нашей огневой разведки, и тогда тяжело дыша мы останавливаемся среди переломанных, иссеченных пулями кустов, и, пользуясь нечаянной передышкой, жадно хлебаем подсоленную воду из фляг. Бормотание наушников снова выгоняет нас на просеку, где мы пополняем у старшин истраченный боекомплект и колонны по три двигаем дальше, обгоняя взводы тяжелого оружия, упаковывающие свое барахло. Мои ребята держатся неплохо, я бы сказал получше, чем я сам. Несмотря на ежедневные ударные дозы химии и сброшенные 4 килограмма, я тяжело втягиваюсь в ритм. Видимо, возраст сказывается, или сладкая гражданская жизнь с ежедневными дозами пива или спиртного. Но мне нельзя показывать вида, я сержант, как-никак. И под пристальным взглядом взводного я топаю и топаю. Ему и себе назло с улыбкой, похожей на скал, и даже умудряюсь на ходу покрикивать на Гота. Если бы не взгляды отделения, которое сверлит мне спину, да неподозрительное подглядывание Бауэра, я бы, наверное, так и сел на подкосившихся ногах под грудой своих тряпок железок, упал на спину и лежал, балдел бы, бесцельно разглядывая пушистые облака и ощущая, как по ногам перебегают обнаглевшие сороконожки. А так я раз за разом переставляю одеревеневшие ноги, сдуваю с глаз капли соленого пота, проклинаю свою слабость, колючие кусты, грязь, змей, тяжелую винтовку, неожиданную мобилизацию, крикливых латиносов, жуликоватых политиков, насквозь коррумпированных чиновников всех мастей и даже его величества Генриха. Хотя при мысли об императоре голове становится тепло, и плохие эмоции куда-то испаряются. Я даже немного удивляюсь этому странному фокусу, на мгновение забыв про усталость. А вечером перед ужином нас опять выстроят в санчасти, и наши битые и перебитые тела будут ширять нейтрализаторами жировой ткани и стимуляторами мышц, и витаминами, и специальными препаратами для роста биочипов. И еще черт знает какой дрянью, от которой появляется шум в голове, и предметы в глазах теряют четкость. И медичка неопределенного возраста, безучастная как йог, в халате поверх пятнистого комбинезона будет равнодушно трогать рукой в холодной перчатке мой съежившийся отросток, заглядывать мне под мышки и поднимать мои веки, прикладывать к груди жало автоматического диагноста, а потом прикоснется сверкающим пистолетом к моему заду или к бедру и пшик-пшик всадит в меня очередной заряд какой-то химии. И после скорого ужина, где мы проглотим по два обязательных брикета стандартного рациона и запьем их, кто соком из концентратов, кто молоком, мы наскоро почистим броню и оружие и, шатаясь, попадаем на узкие шконки, чтобы через пару-тройку часов подняться по тревоге и бегом совершить увлекательную двухкилометровую экскурсию по ночному росистому лесу и выдолбить в мокрой земле пополам с корнями стрелковые ячейки и пострелять по условному противнику в черных зарослях из всего, что у нас есть, и вернуться в койки и спать аж до самого утра, до 5 часов, не забыв при этом почистить оружие, естественно.